Глава 22. Лилия. Практически все утро мы с Иваром не разговаривали, сухо поздоровались и занялись каждой своими делами. Альфа даже не посмотрел в мою сторону. Тут же скрылся в кабинете и запер дверь. Работать в такой обстановке просто невыносимо. От постоянного напряжения разболелась голова. Я услышала звук подъезжающего лифта, затем цоканье каблуков по плитке. Примерно так всегда и появлялась Жанна. Эффектно, привлекая внимание к собственной персоне. Каково же было удивление, когда я увидела перед собой будущую главу Ковина, Лилия, кажется. Сталкивались мы всего один раз. Встреча закончилась полным провалом, учитывая коварство Ковина. «Зачем пожаловали?» – пробурчала я, продолжая работать. «Ивар сейчас на совещании». «Я к тебе». Ведьма загадочно улыбнулась. В ее искренность я не верила с самого начала, так что не прониклась ее дружеским общением. С этой девушкой нужно держать ухо востро. Мне не составило труда повторить вопрос. «Зачем пожаловали?» «Расставить все точки над «и»» Лилия смутилась. Я не успела будущая глава Ковина договорить, как распахнулась дверь в кабинет Ивара. Готова поспорить, волк почувствовал опасность в лице очередной ведьмы. Либо не хотели пропустить ни слова новой порции лжи. Лилия ведь старается. Придумывает. Продолжайте. Альфа скептически приподнял одну бровь. Я тоже послушаю. Я не знала, что планирует Глинда. Больше звучало как оправдание. Нападение на стаю перешло все границы. Я бы хотела исправить текущее положение дел. Перенимать вражду при переходе на пост главы Ковина не самое лучшее начало. Согласитесь? Какой бы реакции она ни ждала, я просто не обращала на ведьму внимания. Как они начинали обсуждать дела без меня, так пусть и продолжают в том же духе. Ведь я даже не знаю, о чем они договорились той ночью. И честно, знать не хочу. Ивар мое мнение ни во что не ставит. Так зачем вообще что-либо говорить? Глава Ковина и Альфа обсуждают сотрудничество. Каким боком я снова оказалась между ними? И что вы предлагаете? То и дело я замечала на себе заинтересованный взгляд Ивара. Надо же! Заметил мое присутствие. А утром даже внимания не обратил. Покончить с противостоянием! Лилия коснулась руки вожака, но тот убрал ее ладонь. И сместить Глинду с поста как можно скорее, пока она еще что-нибудь не выкинула. Альфа задумчиво кивнул. Агата, что думаешь? Думаю, что сейчас время обеда. На скорую руку разобралась с бумагами. «Да и не хочу мешать вам. Прежде чем они оба успели что-либо сказать, я заскочила в лифт. Полина уже ждала меня в кафе через дорогу. Заставлять ее снова ждать не хотелось. Однако уже при выходе из офиса я пожалела, что ушла. Ревность — коварная штука. В голове так и возникали картинки, как они налаживают отношения стаи и Ковина. «Ты меня слышишь?» Полина помахала ладонью перед моим лицом. «Да, да», — вздрогнула я. «Лиза опять достает тебя». «И не говори». Подруга сделала глоток кофе и скривилась. «Уже остыл». Действуя чисто на автомате, я коснулась чашки. Толика магия огня, и от напитка уже клубится пар. Перестаралась. Эмоции усиливают любую магию, а я снова на взводе. Может, Гришин был прав? Ивар плохо на меня влияет. Мало того, что целыми днями хожу сама не своя, так еще и магия из-под контроля выходит. Хотя тут скорее дело в отсутствии постоянной практики. Раньше ко мне каждый день наведывались десятки клиенток. Энергия расходовалась только так. Должно быть, за эти годы я привыкла к постоянной потере сил и стала восстанавливаться в разы быстрее. «Ого!» — уважительно покачала головой подруга. «Горячие, как я люблю. О чем ты думаешь?» «Да так, об одной очень неприятной особе». Заметив Лилию, переходящую через дорогу, я нахмурилась. «Которая идет прямо сюда». Навязчивость будущей главы Ковина начинает напрягать. Она бы не стала обращаться к стае, если бы не было необходимости ускорить процесс ее становления на новую должность. Лилия нуждается в помощи. Значит, мы нужны ей даже больше, чем она нам. Нам. И снова эта оговорка. Дела Ивара — лишь его дела. Ко мне это не имеет никакого отношения. «Поговорим?» Ведьма присела напротив меня и многозначительно посмотрела на девушку рядом. Полина поняла ее без слов. забрала тарелку, кофе и пересела за другой столик. «Попробую угадать». Глинда передумала отдавать свой пост. «Старая корга», — выругалась Лилия, недовольно хмурясь. «Не понимает, что загубит Ковен. Дела и так хуже некуда. Сильные ведьмы уходят, не выдержав давления», — наклонилась вперед, переходя на шепот. «Я не справлюсь без вас троих. Троих? Ты, Альфа и Алиса. Я могу отвечать лишь за себя», — равнодушно пожала плечами. «И мой ответ — нет». Лилия от безысходности уже готова была рвать на себе волосы. «Обреченный вид вызывал у меня лишь жалость, и не более того. Желание помочь не прибавилось. Мои отношения с Ковином закончились 5 лет назад, а они все не отпускают меня». Ведьма кивнула, принимая мое решение. Только собиралась уйти, как... замерла, словно все никак не решалась сказать. «Я слышала ваш разговор с Альфой. Так далеко запрятать воспоминания можно лишь одним способом. Ты и сама знаешь это. Просто не хочешь принимать правду», — загадочно улыбнулась. «Поздравляю с помолвкой. Откуда ты знаешь?» Лилия покидала заведение в торопях, но успела ответить. «Слухи разлетаются быстрее, чем ты думаешь». Подруга терпеливо дождалась, пока ведьма сядет в машину и уедет. Лишь потом решилась подойти ко мне. «Кто она?» — поморщилась. «Взгляд у нее пугающий. Голова Ковина. Мне нужно идти, прости». Рассчитавшись за обед, я вернулась в офис. Нигде не задерживалась. Не теряла и секунды. Настолько сильно хотела удостовериться, что с Иваром все в порядке. В последнее время офис превратился в проходной двор. То Жанна со своим любовничком, то Лилия с сомнительными предложениями. Совсем страх потеряли. Не только я изменилась. Ивар тоже. Он стал более мягким, внимательным. Раньше от Альфы только и слышалось рычание до указания. Теперь же мужчина спрашивал мнение и прислушивался. Не всегда, правда. Зато научился признавать свою вину. Настойчиво постучалась в кабинет начальника. Дверь была приоткрыта, словно тот ждал меня. Но я не рискнула войти без приглашения. «Агата, входи!» «Говорю же, ждал меня». Мужчина стоял спиной к двери, но безошибочно определил меня. Все как в первый день. Смотрит в окно. Лица не видно, плечи напряжены. Прям дежавю. Чем же удивит Альфа на этот раз? «Я хотела отдать кое-что». Переминала в руках браслет. «Пригодится. Этот защитный оберег сложнее того, что я делала раньше. Вредит только ведьмам с дурными намерениями». «Когда успела только?» Едва разобрала шепот мужчины. «Ночь была долгой». Нервный смех вырвался из горла. «Наденете, как освободитесь?» Как и всегда, Альфа проигнорировал мой вопрос. Медленно обернулся и стал пристально изучать мое лицо. Внимательно, не спеша. Я же наблюдала за тем, как негодование и подозрения постепенно сменились восторгом. Не знаю, сколько мы так простояли, прежде чем Ивар решился произнести хотя бы слово. «Даже не верится». Мужчина не стал сдерживать улыбку. «Все это время ходила рядом. И как я мог быть таким слепым?» «Вы о чем?» Нервно переминалась с ноги на ногу у двери. Пройти дальше, вглубь кабинета, я не решалась. Только так же не могла уйти. Зависла в переходном положении и не решалась сделать шаг. Навстречу или от него. Магия тоже притихла, вслушиваясь в бархатные слова мужчины. Словно ждала кульминации. Эпичного завершения диалога. «Истинные пары чувствуются не сразу». Ивар заманчиво прикусил нижнюю губу. Запах раскрывается со временем. «А, так вы вживаетесь в роль?» Голос дрогнул. «Репетируете речь для очередного собрания волков? Только в следующий раз предупредите заранее. Я тоже подготовлюсь. Не буду вам мешать». Попыталась ускользнуть из кабинета, как мужчина схватил меня. Дверь захлопнулась, закрывая все пути к отступлению. Мужчина оказался близко всего за считанные секунды. Я знала, что оборотни быстрые и бесшумные. Но все равно напугалась. Спина врезалась в массивную дверь, голова на мягкую ладонь мужчины, как предусмотрительно с его стороны. Особенно после моего удара о стену в кафе и приличную вмятину в стене. Тогда Альфа был холоден и отстранен. Сейчас же, наоборот, заботлив и внимателен. Это лишь подтверждает мои догадки. Ивар ведет себя иначе. Начальник наклонился ко мне, опираясь руками о дверь, по разные стороны от моей головы. Я даже могла почувствовать его обжигающее дыхание на шее. Могла разглядеть каждую черточку его лица. Близко. Слишком близко. Не знаю, что творится в его голове. Воспоминания перемешались с чувствами. Нужно время, чтобы все встало на свои места. Лилия права. Без черной магии тут не обошлось. Заклинание в разы сильнее моего, но обратимое. Правда, придется прибегнуть к запретной магии. Если совет ведьм узнает, исправительными работами я не обойдусь. Со временем воспоминания вернутся, даже старые, забытые чувства могут вспыхнуть с новой силой. Если это настоящая любовь, если это истинная пара, они обретут друг друга вновь. Да, им придется пройти весь путь заново. Познакомиться, узнать друг друга. Зато у них будет этот шанс. Будет возможность стать счастливыми. Судьба играет со мной. Наблюдает со стороны и насмехается. Или же это бумеранг жизни. Все в этом мире возвращается. Так и я стала заложницей заклинания, хотя и Вара явно заколдовал кто-то другой. Я оказалась на другом берегу от мужчины. Но что, если эту реку проложила я? «Боишься меня?» Альфа прищурился, не сводя с меня глаз. Гремучая смесь интереса и чего-то хищного. Золотые глаза светились ярче обычного, зрачки расширены. «Нет!» — гордо подняла подбородок, бросая ему вызов. «Ведьмы не боятся!» Ивар довольно улыбнулся. «Ни тени злости или агрессии. Вполне адекватный оборотень, если не обращать внимания на его игривость. Горячий, взрослый мужчина. Все в пределах нормы. В сравнении с Итаном, еще и приличный. Я в тебе не ошибся». Довольно фыркнул он в ответ. «Истинная пара, достойная вожака». Ивар с какой-то нечеловеческой стремительностью впился в мои губы жадным поцелуем. Силой сжала кулаки, впившись ногтями в ладони и надеясь, что эта боль прогонит наваждение. Но было уже поздно. Я поддалась соблазну.